Глава 20. Следующие несколько минут никто из нас не прерывал молчание. Мы сидели в нашем уголке за столиком. Дождь плевал водой в окна. И ветер гнул ряд величественных пальм, высаженных вдоль улицы, и мы ели сандвичи. 15 минут прошло, думал я, жуя свой сандвич, вкуса которого я не чувствовал. А все так изменилось, что прежнему уже не бывать. Права была Энджи накануне. Черное стало белым, верх и низ поменялись местами. Дезире мертва, Джефф Прайс мертв, Тревор Стоун нанял Джеффа не для поисков дочери, а чтобы убить ее. Тревор Стоун, Господи ты Боже! За это дело мы взялись по двум причинам — из жадности и из сочувствия. Первое, конечно, мотив недостойный. Но 50 тысяч долларов — сумма немалая, особенно если вот уже второй месяц ты не работаешь, а любимая твоя профессия и раньше-то не приносила тебе больших барышей. И все же подвигла нас на это жадность. А если взялся за работу из жадности, чего уж особенно кипятиться, когда твой работодатель оказывается лжецом? Сам-то ты больно хорош. Но ведь... не одна же жадность играла тут роль. Согласились мы и потому, что Энджи вдруг увидела в Треворе Стоуне родственную душу. Поглядела на него так, как смотрит один, перенесший утрату на другого, такого же. Она пожалела страдальца, как пожалел его и я. А все оставшиеся у меня сомнения развеялись, когда Тревор Стоун показал мне свое святилище. Храм, сооруженный в честь пропавшей дочери. Но было ли то святилищем, а? Он окружил себя фотографиями Дезире, вовсе не из необходимости верить в то, что она жива. Он заполнил комнату ее изображениями, чтобы подпитывать свою к ней ненависть. Вновь и вновь мой взгляд на предшествующее событие претерпевал изменения. Трансформировался и видоизменялся, и так... до тех пор, пока я не осознал, как глупо было доверять моим первоначальным инстинктивным поползновениям. Черт бы побрал это дело! «Энтони Лизардо», — выговорил я наконец. Он молча прожевал кусок сандвича. «Что Энтони Лизардо? Что с ним произошло?» Тревор его кокнул. «Каким образом?» Подмешал кокаин в пачку сигарет. А приятель Лизардо, как бишь его, Дональд Игер. Так вот, этот Игер оставил эти сигареты в машине Лизардо в тот вечер, когда они отправились на водоем. «И что же», — сказала Энджи, — «там в кокаине был стрихнин или еще что-нибудь?» Джей покачал головой. «У Лизардо была аллергия на кокаин». Однажды, когда он еще ухаживал за Дезире, на студенческой вечеринке он потерял сознание. С ним тогда впервые случился сердечный приступ, и это был первый и единственный случай, когда он сдуру попробовал кокаин. Тревор знал эту его особенность, вот и начинил сигареты кокаином. А остальное вам известно. Но зачем? Зачем было Тревору убивать Лизардо? Да. Джей пожал плечами. Некоторым бывает нелегко смириться с присутствием в жизни дочери другого мужчины. «И потом он же нанял вас ее убить», — сказала Энджи. «Угу». «И опять», — сказала Энджи, — «зачем?» Джей сделал большие глаза. «Да не знаю я. И что?» «Неужели она не поделилась с вами, Джей?» «То есть вы хотите сказать, что были с нею в последние недели, и она не имела понятия о том, по какой причине ее отец может желать, как бы это выразиться, ее физического устранения?» «Эндж, если она и имела об этом понятие, сказано это было громко, веско, то она не пожелала со мной это обсуждать. Теперь же она уже за гранью такой возможности». «Я очень об этом сожалею», — сказала Энджи, — «но все же мне хотелось бы больше прояснить мотивы, заставившие Тревора желать смерти дочери. И только тогда я смогу в это поверить. «Черт или рассуждать о мотивах?» — прошипел Джей. «Почем я знаю? Потому что он рехнулся? Потому что его донимает рак, и мозги у него тронулись? Почем я знаю? Факт тот, что он хотел ее смерти. Хотел!» Он смял в руке незажженную сигарету, и теперь она мертва. Он ли подослал убийцу или нет, но она мертва, и он за это заплатит. «Джей», — мягко сказал я, — «крепитесь. Вернемся к началу истории. Вы отправились на выездную сессию «Утешение в скорби» в их приют в Нантакете, после чего исчезли. Что произошло в промежутке?» Несколько секунд он не спускал с Энджи серьезного взгляда. Потом перевел его на меня. Я несколько раз поднял и вновь опустил брови. Он улыбнулся своей прежней улыбкой, став вдруг прежним Джеем. Обежав глазами закусочную и одарив одну из медицинских сестер застенчивой улыбкой, он опять посмотрел на нас. «Ну, садитесь, дети, в кружок». Он стряхнул с ладони крошки, откинулся в кресле. «Давным-давно, в мире, не похожем на наш...»